ноль. Домой едут. Красиво. Как хорошо. До недавнего времени за господство в небе спорили всего две страны – Россия и США. Американские истребители пятого поколения под литерой F постоянно конкурировали с российскими сушками, выясняя, кто же из них круче. Но с недавних пор ситуация кардинально изменилась. Китай, который долгие годы предпочитал закупать оружие импортного производства, создал собственный истребитель Чангду J-20, или как его называют в Поднебесной, Черный Орел, на форсаже ворвался в высший эшелон крылатой военной техники. И американские, и российские эксперты поспешили заявить, что китайская машина не более чем объединенная копия Су-57 и F-22 Raptor. Однако и те, и другие были вынуждены признать, что самолет однозначно относится к пятому поколению. Более того, среди высшего состава американских военных даже прозвучала мысль, что появление «Черного орла» вызывает некоторые опасения у ведущих стран НАТО. Плохо! На самом деле представляет собой истребитель J-20, мы расскажем вам прямо сейчас. Для начала давайте разберемся, что же такое истребители пятого поколения и почему появление нового игрока в этом сегменте военной техники вызвало такой сыр-бор. От своих крылатых предшественников пятерки отличаются, во-первых, более широкими атакующими возможностями. Эти самолеты способны поражать как воздушные, так и наземные и надводные цели. Отдельно стоит упомянуть о том, что для них не проблема вести бой с противником, который движется на сверхзвуковых скоростях. При этом сами истребители пятого поколения являются весьма трудными мишенями, поскольку обладают сверхманевренностью, могут переходить на сверхзвук без использования. До недавнего времени господство в небе спорили. Леонид Брежнев, сам того не ведая, стал создателем эталонного СССР. Если Сталин построил страну и систему с нуля, в жесткой и жестокой борьбе с врагами внешними и внутренними, то Брежнев сделал все, чтобы плодами сталинских... Да, скучно. А вот и... А как Милан? В прошлом так было. Смотри, какая семья. Да. Это вот так лет 50 назад было. Да. Хорошие люди. Да. Идешь по Петербургу, никого не трогаешь, и тут какая-то железяка у двери. Это дореволюционное приспособление для чистки обуви. Называйте его красивым французским словом «декротуар». И в любом приличном доме хорошо бы было его иметь. Жаль, только время не пощадило бедные декротуары. Подписывайтесь, друзья, ведь моя задача – обращать ваше внимание на детали старого Петербурга. Идешь по Петербургу, никого не трогаешь, и тут какая-то железяка у двери. Это дореволюционное приспособление для чистки обуви. Называйте его красивым французским словом «декротуар». И в любом... Идешь по Петербургу. И вот мы дальше свою песню поем. В российской Федерации. Это вот Россия. 9 краев. Где мы живем. Алтайский край. Камчатский край. Хабаровский край. Краснодарский край. Красноярский край. Ставропольский край. Ой, это все стало. Там были уже. России 47 областей. Амурская, Архангельская. Астраханская, Белгородская, Брянская, Челябинская, Иркутская, Ивановская, Ленинградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Свердловская, Тамбовская, Томская, почти все. Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Владимирская, Волгоградская, Ростовская, Владимирская, Ярославская. Тимофеевская. Ага. А, ты здесь? Я думала, ты туда пойдешь. Да не пойду я туда. Ну давай. Готова? А, ты здесь? Я думала, ты туда пойдешь. Да не пойду я туда. Ну давай. Отвалилась лопата. А, ты здесь? Я думала, ты туда. Все? А, ты хочешь показать? О, едем в автобусе. Смотри, потерялись. Нарисовался. Время сколько? Ну давай. Обещал во сколько быть? Максимум. Принцесса, ну не... Мультик. Американский мультик. Лошадку мучают. Ой. Нашли комара. Ладно. А, да подожди-ка, сейчас я вот только их всех сохраню. Ты. Уж больно интересно тут было. Под бочками. А это, видишь, я все упаковал сюда. Так, ну сейчас. Можно. Ага. Все, сейчас мы тебе обратно вернем, доставим. Ты почти села. О, ты вышел. Ты хочешь вообще выйти?